Лео, с запинкой произнесла Фиона. Лео был бы рад иметь старшую сестру. Думаю, он очень был бы рад. А я? Я бы смогла простить тебе все, кроме лжи. Может быть. Не знаю. Сейчас я не могу об этом думать. У меня все мысли о Лео. Что с ним происходит? Как он, наверное, сейчас напуган? Как одинок и встревожен? Только об этом я могу сейчас думать. И о том, что, может быть, уже слишком поздно. «Я верну Лео», — сказал Лаксворт. «Он не должен причинить ему вреда. Иначе он не получит того, чего хочет. А он это получит завтра утром». Фиона продолжала говорить свое, а будто не слыша слов Лаксворта. «Но я одно не могу понять. Как вообще это могло случиться? Школа недалеко, меньше мили от дома. На всем пути улицы вполне безопасны, спрятаться негде. Если бы кто-то схватил его прямо на улице, на тротуаре, люди бы это увидели. Даже если бы кто-то заманил его на кладбище, кто-то другой должен был это заметить. И если бы мы нашли этого человека, полиция уже ищет. Тогда мы бы нашли Лео. Но если никто и не видел...» Она споткнулась на этом слове. «Не надо», — попросил Лаксворт. Но она продолжала. «Если никто не видел ничего необыкновенного, тогда неужели ты не понимаешь, что это должно означать?» «Что?» «Это означает, что тот, кто похитил Лео, был ему знаком. С незнакомым он бы по своей воле не пошел, Деннис». Родни Аронсон безразлично махнул рукой Митчу Корсико, когда тот вошел в винный бар на Холмборн-стрит. Репортер кивнул в подтверждение того, что он заметил Родни. Остановился перекинуться парой слов с двумя коллегами из конкурирующей фирмы газеты «Глоб» и уверенно, с видом человека, который знает, что он наконец нашел то, что искал всю жизнь, зашагал через завесу сигаретного дыма. Его ковбойские сапожки выбивали радостный ритм на грубо обтесанных каменных плитах пола. Лицо сияло. Он выглядел так, будто готов вот-вот отделиться от земли и взлететь. И совершенно напрасно. «Спасибо, что согласился встретиться, Рот». Корсико снял шляпу и рывком отодвинул стул от стола. Он по-ковбойски перекинул через него ногу и уселся. Родни кивнул. Подцепив вилкой очередной кружок кальмари, он отправил его в рот, запив глотком кьянти. Он надеялся сегодня прилично набраться, но пока что дешевое вино просто хлюпало в его желудке, не производя никакого эффекта на голову. Корсико пробежал глазами меню и небрежно отложил его в сторону. Бросив проходящему официанту пижонское с двойным верхом без корицы, шоколадные бискотти, он полез в карман за своим блокнотом. При этом он беспокойно оглянулся на репортеров «Глоб», с которыми только что разговаривал при входе, и на посетителей за соседним столиком. Не подслушивают ли? Три толстухи с теми некрасивыми стрижками, которые для Родни всегда ассоциировались с радикальными феминистками и агрессивными лесбиянками, сидели за ближайшим к ним столиком, и из того, что они говорили об этих мерзавках, которые только и думают, как бы схватить мужика за одно место. Родни с уверенностью заключил, что их ни в малейшей степени не интересует сведения, которые Корсико непременно хотел выложить ему в надежном, но нейтральном месте. Однако он дал возможность молодому журналисту насладиться моментом таинственности и ничего не сказал, когда тот, ссутулившись, наклонился вперед над столом и блокнотом, как бы защищая свою информацию от посторонних глаз. «Черт возьми, Родни!» — произнес Корсико. И Родни заметил, что он говорит краешком рта. «Не дать не взять, Алек Гиннес во время тайной встречи на публике с весьма ценным секретным агентом. Я нашел то, что искал. Это сенсация. Ты просто не поверишь». Родни ткнул вилкой в очередной кружок кальмари, добавил красного перца, чтобы сделать еще острее и без того перченую подливку. Если вино не действует на его голову так, как бы ему хотелось, тогда, может, хотя бы перец подействует на его чрево. «Так что же это?» — осведомился он. «Я начал с той конференции Тори в Блэкпуле, так?» «Я помню. Я порылся в статьях Телеграф об этой конференции, в тех, что она писала до, во время и после, так?» «Митч, мы это уже проходили». После информации, полученной им 2 часа назад, мысль, что Корсико настаивал на тайной встрече всего лишь ради того, чтобы пересказать ему то, что он уже знает, была более чем неприятна для Родни. Это был прямо-таки удар по мозгам. Он сосредоточенно жевал. «Подожди», — сказал Корсико. «Я сравнил эти статьи с самой конференцией и с тем, что происходило в жизни персонажей статей до, во время и после конференции. И...» Увидев официанта, подходившего с заказанным им двойным капуцино и шоколадным бискотти, Корсико схватил со стола свои записи. Кофе ему подали в огромной чашке размером с таз для умывания. Официант сказал: «На здоровье». Корсико опустил в чашку нечто напоминающее медицинский шпатель, которым пользуются врачи, когда смотрят горло, но покрытый пластмассовыми кнопками. «Сахар», — пояснил он, перехватив вопросительный взгляд Родни. Он поболтал палочкой, двигая ее вверх и вниз, подобно туалетному вантузу. «Он растворяется в кофе». «Круто», — хмыкнул Родни. Двумя руками Корсико поднес чашку капуцина ко рту, потом вытер рукавом свои клетчатые ковбойки, образовавшиеся усы из молочной пены. Пил он весьма звучно, с отвращением отметил Родни. «Нет ничего более неаппетитного, чем слушать, как кто-то громко отхлебывает и глотает питье, когда сам собираешься поесть». Она строчила статьи об этой конференции в таком количестве, словно речь шла о сенсации века, — продолжал Корсико. Как будто боялась, что кто-то не оплатит ей счет за расходы на поездку, если она не сумеет отработать свои блэкпульские загулы. Каждый день кропала от 1 до 3 статей. Черт, ты можешь в это поверить? И все такая скучища. У меня 100 лет ушло на то, чтобы прочитать их, и потом сопоставить с более или менее интересными событиями в жизни главных игроков. Но я выдержал до конца. Полистав, он раскрыл свой блокнот в нужном месте и, как сигарету, сунул в рот палочку песочного печенья в шоколаде. С хрустом надавил на нее зубами. Крошки полетели вокруг. Родни отряхнул 1 со своего живота. «И?» — спросил он. «Премьер-министр», — проговорил Корсико. «Конечно, в то время он не был премьером, Но это только усиливает пикантность ситуации, верно? Это означает, что при его теперешнем положении ему есть что скрывать. «Как ты к этому пришел?» — с любопытством осведомился Родни, которого всегда изумляли замысловатые зигзаги человеческого воображения. «Волка ноги кормят, должен тебе сказать». Корсико опять звучно отхлебнул капуцина и вернулся к своим записям. Через две недели после той конференции в Блэкпуле будущий премьер и его жена разъехались. «Неужели?» Корсико ухмыльнулся. Кусочек шоколада застрял у него между зубами. «Что, не знал об этом, да?» Они жили врозь 9 месяцев, и, как нам известно, разводом это не закончилось. Но я подумал, 9 месяцев — интересный срок. Если учесть некоторые события, тебе не кажется? «Для меня 9 месяцев ассоциируется с разными вещами», — сказал Родни. Он закончил с кальмари и налил себе последний бокал вина. «Может, ты мне скажешь, о чем весь этот колокольный звон возвещает?» «Подожди, сейчас узнаешь». Корсико, довольный собой, поерзал на стуле. «Я поговорил с 5 горничными отеля, в котором проводилась эта конференция. 3 из них до сих пор работают там. И 2 из этих 3 подтвердили, что с премьер-министром была женщина. По вечерам. Заметь, то есть не в связи с какими-то официальными делами. И это не была его жена. Ну вот. Теперь, что я предлагаю сделать завтра? Прихватить несколько фотографий Боуэн и съездить с ними в Блэкпул. Посмотрим. Может быть, я смогу получить подтверждение от какой-то из горничных, что Боуэн была его птичкой. Если хоть одна подтвердит, что ты им пообещал?» На лице Корсико мгновенно появилось озадаченное выражение. Он громко жевал, размышляя над вопросом. «Мы заплатим им как за материал для статьи или просто запишем им их 15 минут где-нибудь внутри Сорс». «Эй, Рот!» — запротестовал Корсико. «Если им будет оплачиваться официально, они захотят получить компенсацию за стресс. Мы ведь всегда играли по таким правилам, верно?» Родни вздохнул. «Неверно». Он вытер рот своей салфеткой и, смяв, бросил ее на стол. Пока Корсико обескураженно моргал глазами, явно не в состоянии понять это внезапное изменение в издательской политике газеты, Родни полез в один из своих бездонных карманов куртки «Сафари» цвета хаки и достал из него завтрашний номер «Сорс» с переделанной первой страницей. Она попала ему на глаза благодаря звонку одного редактора отдела новостей, плодами преданности которого Родни удавалось пользоваться в обмен на многолетнее молчание о его маленьких радостях жизни в одном из самых сомнительных ночных заведений Сохо. Родни выложил ее на стол перед репортером и сказал: «Может, тебе будет интересно взглянуть. Только что отпечатанная, как говорится, прямо из-под пресса, еще тепленькая». Родни наблюдал, как Корсико читает то, что сам он выучил почти наизусть, пока дожидался его в баре. Заголовок буквами в 4 с лишним дюйма и сопровождающая его фотография сами по себе говорили уже почти все. Фраза «В игру вступает отец внебрачного ребенка Боуэн» объясняла, почему первую страницу украшает физиономия Денниса Лакспорта. Увидев это, Корсико машинально потянулся рукой за своим капуцино. Он читал и громко прихлебывал из чашки. И только один раз остановился, поднял глаза и произнес: «Нифига себе!» Но тут же, не дожидаясь ответной реплики, вернулся к газете. «Именно так», — подумал Родни. «Будет читать ее каждый, кому она попадет в руки, как только утром газета появится в продаже. Она перекроет тиражи «Глоб», «Миррор» и «Сан» по меньшей мере на миллион. Она потянет за собой в качестве дополнительной информации следующие истории. И номера, в которых они появятся, тоже перекроют тиражи «Глоб», «Миррор» и «Сан». Родни хмуро наблюдал, как Корсико, притворяя в жизнь мечту каждого автора статьи, жадно перепрыгнул с первой страницы к продолжению в середине газеты. Закончив читать, он откинулся на спинку стула и уставился на Родни. «Ну и ну», — смог только произнести он. «Родни, черт побери!» «Именно», — согласился Родни. «Почему он это сделал?» «Я хочу сказать, он что, в последний момент решил стать порядочным человеком или как?» «Или как?» — подумал Родни. «Определенно, или как?» Свернув газету, он положил ее обратно в карман. «Проклятье!» — выругался Корсико. «Черт, вот гадство! Я мог поклясться, что этот мой материал о премьер-министре надежен, как...» Он взглянул на Родни. «Стоп, подождите-ка секунду. А ты не думаешь, что Лаксворт прикрывает Даунинг-стрит, нет? Слушай, Родни, может, он тайный Тори?» «Тайный? Нет», — ответил Родни. Но репортер не уловил его иронии. «Конечно, наши тиражи теперь поползут, как на дрожжах, да? А председатель будет целовать его в задницу. Но с тех пор, как Лаксворт пришел, тиражи росли постоянно. Так почему же он это сделал? Какого дьявола все это значит?» «Это значит, — сказал Родни, отодвигая свой стул от стола и делая знак официанту принести счет, — что официально перестрелка закончена. Пока». Корсико непонимающе посмотрел на него. Родни объяснил: «Черные шляпы и белые шляпы. В городе аферистов, в пустыне Сахара, в преисподней можешь выбирать то, что тебе больше нравится. Все равно выходит одно и то же». «Что?» — настаивал Корсико. Родни взглянул на счет и полез за деньгами. Он бросил на стол 20 фунтов так, будто выбросил полотенце на ринг, признавая поражение. «Парни в черных шляпах победили».